Что ж увидел он в детской колонии? Еще больше несправедливости, чем на воле. Начальство и надзиратели живут за счет государства, прикрываясь воспитательной системой. Часть пайка малолеток уходит с кухни в утробы воспитателей. Малолеток бьют сапогами, держат в страхе, чтобы были молчаливыми и послушными. Тут надо пояснить, что паек младших малолеток — это не обычный лагерный паек. Осудив малолеток на долгие годы, правительство не перестало быть гуманным. Оно не забыло, что эти самые дети — будущие хозяева коммунизма. Поэтому им добавлено в паек и молоко, и сливочное масло, и настоящее мясо. Как же воспитателям удержаться от соблазна запустить черпак в котел малолеток? И как заставить малолеток молчать, если не сапогами? Может быть, из выросших этих малолеток кто-нибудь расскажет нам еще историю помрачнее Оливера Твиста? Самый простой ответ на одолевающие несправедливости — твори несправедливость и сам. Это самый легкий вывод, и он теперь надолго, а то и навсегда, станет жизненным правилом малолеток. Но вот интересно. Вступая в борьбу жестокого мира, малолетки не борются друг против друга. Друг во друге не видят они врагов. Они вступают в эту борьбу коллективом, дружиной. Ростки социализма? Внушение воспитателей? Ах, не бормочите, лепетуны! Это снисходит на них закон воровского мира, ведь воры дружны, ведь у воров дисциплины и паханы, а малолетки — это воровские пионеры. Они усваивают заветы старших. О, конечно, их усиленно воспитывают. Приезжают воспитатели, 3 звездочки, 4 звездочки, читают им лекции о Великой Отечественной войне, о бессмертном подвиге нашего народа, о фашистских зверствах, о солнечной сталинской заботе о детях, о том, каков должен быть советский человек. Но великое учение об обществе, построенное на одной экономике, никогда не знавшее психологии, не знает и того простого психологического закона, что всякое повторение 5 и 6 раз уже вызывает недоверие, а свыше того — отвращение. Малолеткам отвратительно то, что когда-то втолковывали им учителя, а сейчас ворующие с кухни воспитатели. И даже патриотическая речь офицера из воинской части: «Ребята, вам доверяется пороть парашюты. Это драгоценный шелк, имущество Родины. Старайтесь его беречь», не имеет успеха. Гонясь за перевыполнением и дополнительными кашами, малолетки изрезают весь шелк в негодные клочья. Кривощекова. И изо всех этих семян только семена ненависти, вражда к 58-й, превосходство над врагами народа, усваиваются ими. Это понадобится им дальше в общих лагерях. А пока среди них нет врагов народа. Юра Ермолов, такой же свой малолетка, он давно сменил глупый политический закон на мудрый воровской. Никто не может не перевариться в этой каше. Никакой мальчик не может остаться особой личностью. Он будет растоптан, разорван, разъят, если сейчас же не заявит себя воровским пионером. И все принимают эту неизбежную присягу. Читатель, подставьте туда своих детей. В детских колониях кто враг малолеток? Надзиратели и воспитатели. С ними и борьба. Малолетки отлично знают свою силу. Первая их сила — сплоченность, вторая — безнаказанность. Это извне они втолкнуты сюда по взрослому закону, здесь же, на архипелаге, их охраняет священное табу. «Молоко, начальничек, отдай молоко!» — вопят они и барабанят в двери камеры, ломают нары, бьют стекла. Все, что было бы названо у взрослых вооруженным восстанием или экономическим саботажем, а малолеткам ничто не грозит. Им сейчас принесут молоко. Вот ведут под строгим конвоем колонну малолеток по городу. Кажется, даже стыдно так серьезно охранять малышей. А они тут-то было. Они сговорились, свист, и, кто хочет, бегут в разные стороны. Что делает конвой? Стреляет? В кого именно? Да можно ли в детей? На том и кончились их тюремные сроки. Сразу лет 150 убежало от государства. Не нравится быть смешным? Не арестовывай детей. Будущий романист, тот, кто детство провел среди малолеток, опишет нам множество затей малолеток, как они озоровали в колониях, мстили и гадили воспитателям. При кажущейся строгости их сроков и внутреннего режима у малолеток из безнаказанности развивается большая дерзость. Вот один из их хвалебных рассказов о себе. Зная обычный образ действий малолеток, я вполне ему верю. К медицинской сестре в колонии прибегают взволнованные, испуганные ребятишки, зовут ее к тяжело заболевшему товарищу. Забыв о предосторожности, она быстро отправляется с ними в их большую, человек на 40, камеру. И тут начинается муравьиная работа. Одни баррикадируют дверь и держат оборону. Другие десятком рук срывают с сестры все надетое, валят ее. Те садятся ей на руки, те на ноги. И теперь, кто во что гораст, насилуют ее, целуют, кусают. И стрелять в них не положено. И никто ее не отобьет, пока сами не отпустят поруганную и плачущую. Интерес к женскому телу развивается у мальчиков вообще рано, а в камерах малолеток он еще сильнее раскаляется красочными рассказами и похвальбою. И они не упускают случая разрядиться. Вот эпизод. Среди бела дня на виду у всех сидят в кривощековской зоне, первый лагпункт, четверо малолеток, и разговаривают с малолеткой же Любой из переплетного цеха. Она в чем-то резко им возражает. Тогда мальчики вскакивают и высоко вздергивают ее за ноги. Она оказывается в беспомощном положении, руками опираясь о землю, и юбка спадает ей на голову. Мальчики держат ее так и свободными руками ласкают. Потом опускают негрубо. Она ударяет их, убегает от них. Нет, садится по-прежнему и продолжает спорить. Это уже малолетки лет по 16. Это зона взрослая, смешанная. Это в ней тот самый барак на 500 женщин, где все соединения происходят без завешиваний и куда малолетки с важностью ходят как мужчины. В детских колониях малолетки трудятся 4 часа, а 4 должны учиться. Впрочем, вся эта учеба — тухта. С переводом во взрослый лагерь они получают 10-часовой рабочий день. Только уменьшенные трудовые нормы, а нормы питания — те же, что у взрослых. Их переводят сюда лет 16. Но недоедание и неправильное развитие в лагере и до лагеря придает им в этом возрасте вид маленьких щуплых детей, отстает их рост, и ум их, и их интересы. По роду работы их содержат здесь иногда отдельными бригадами, иногда смешивая в общую бригаду со стариками-инвалидами. Здесь и спрашивают с них облегченный физический, а попросту детский туземный труд. После детской колонии обстановка сильно изменилась. Уже нет детского пайка, на который зарился надзор, и поэтому надзор перестает быть главным врагом. Появились какие-то старики, на которых можно испробовать свою силу. Появились женщины, на которых можно проверить свою взрослость. Появились и настоящие живые воры, мордатые лагерные штурмовики, которые охотно руководят и мировоззрением малолеток, и их тренировками в воровстве. Учиться у них заманчиво, не учиться невозможно. Для вольного читателя слово «воры», может быть, звучит укоризненно. Тогда он ничего не понял. Это слово произносится в блатном мире, как в дворянской среде «рыцарь». И даже еще уважительнее, не в полный голос, как слово «священное». Стать достойным вором когда-нибудь — это мечта малолетки, это стихийный напор их дружины. Да и самому самостоятельному среди них, юноше, обдумывающему житье, не найти жребия верней. Как-то на Ивановской пересылке ночевал я в камере малолеток. Рядом со мной на нарах оказался худенький мальчик, старше 15, кажется, Слава. Мне показалось, что весь обряд малолеток он выполняет как-то изневольно, будто вырастя из него или устала. Я подумал, вот этот мальчик не погиб и умнее, он от них скоро отстанет. Мы разговорились. Мальчик был из Киева. Кто-то из родителей у него умер, кто-то бросил его. Слава начал воровать еще перед войной лет 9. Воровал и когда наши пришли. И после войны, и с задумчивой невеселой улыбкой, такой ранней для 15 лет, объяснил мне, что и в дальнейшем собирается жить только воровством. «Вы знаете, — очень разумно обосновывал он, — рабочей профессией, кроме хлеба и воды, ничего не заработаешь. А у меня детство было плохое. Я хочу хорошо пожить». «А что ты делал при немцах? — спросил я, восполняя 2 обойденных им года, 2 года оккупации Киева. Он покачал головой. «При немцах я работал». «Что вы, разве при немцах можно было воровать? Они за это на месте расстреливали». И во взрослых лагерях малолетки сохраняют главную черту своего поведения — дружность нападения и дружность отпора. Это делает их сильными и освобождает от ограничений. В их сознании нет никакого контрольного флажка между дозволенным и недозволенным, и уж вовсе никакого представления о добре и зле. Для них то все хорошо, чего они хотят, и то все плохо, что им мешает. Наглую, нахальную манеру держаться они усваивают потому, что это самая выгодная в лагере форма поведения. Притворство и хитрость отлично служат им там, где не может взять сила. Малолетка может прикинуться иконописным отроком. Он растрогает вас до слез, пока его товарищи будут сзади потрошить ваш мешок. Всей своей злопамятной дружиной они кого хочешь доймут местью. И чтоб не связываться с этой ордой, никто не помогает жертве. Цель достигнута. Соперники разъединены. И малолетки бросаются с ворою на одного. И они непобедимы. Их налетает так много сразу, что не успеешь их заметить, различить, запомнить, не хватает рук и ног отбиться от них. Вот по рассказу Сузи несколько картинок со 2-го штрафного кривощековского лагпункта Новосиблага. Жизнь в громадных на 500 человек, полутемных землянках, вкопанных в землю на 1,5 метра. Начальство не вмешивается в жизнь зоны. Уже ни лозунгов, ни лекций. Засилие блатарей и малолеток. На работу почти не выводят. Соответствующее и питание. зато избыток времени. Вот несут из хлеборезки под конвоем своих бригадников хлебный ящик. Перед самым ящиком малолетки затевают мнимую драку, толкают друг друга и опрокидывают ящик. Бригадники бросаются поднимать пайки с земли. Из 20 они успевают подхватить только 14. Дравшихся малолеток уже и помина нет. Столовая на этом лагпункте — дощатая пристройка, негодная сибирской зимой. Там не едят. Баланду и пайку надо донести по морозу от кухни до своей землянки, метров 150. Для стариков-инвалидов это опасная тяжелая операция. Пайка всунута глубоко за пазуху, мерзнущие руки вцепились в котелок. Но внезапно, с бесовской быстротой, налетают со стороны двое-трое малолеток. Они сбивают старика с ног, в 6 рук его обшаривают и уносятся вихрем. Пайка отобрана, баланда пролилась, валяется пустой котелок. Старик силится подняться на колени. А другие зэки видят и спешат обойти опасное место. Спешат свою-то пайку донести до землянки. Чем слабее жертва, тем беспощаднее малолетки. Вот у совсем слабого старика отнимают пайку в открытую, рвут из пальцев. Старик плачет, умоляет отдать, я с голоду умру. А тебе и все равно скоро подыхать, какая разница? Вот наладились малолетки нападать на инвалидов в пустом холодном помещении перед кухней, где вечно снует народ. Шайка валит жертву на землю, садится на руки, на ноги, на голову, обшаривают все карманы, берут махорку, деньги и исчезают. Крупный крепкий латыш Мартинсон имеет неосторожность появиться в зоне в кожаных коричневых шнуровых высоких сапогах английского летчика, зашнурованных через крючки на высоту всей голени.